— Сергей, — шлепнула мама ладонью по столу, — ты попусту теряешь время. — А можно напечатать упражнение? — спросил я. Мама покачала головой, но разрешила после занятий немного потренироваться с клавиатурой. Я любил возиться с машинкой. При маме выстукивал какую-нибудь чепуху вроде «Пушкин — русский поэт». Но когда оставался один, на листе появлялись Вовкины ругательства. От смелости у меня захватывало дух и приятно ныло внизу живота. Я раз 20 перечитывал бранные слова, затем кромсал на кусочки бумагу и топил в унитазе. Мне нравилось выводить гадости и обычной ручкой, но в напечатанном виде они приобретали какой-то особый шик. Зазвонил телефон, и мама взяла трубку. — Да, уже собралась. Выхожу через 5 минут. — Нет, не включала. А что там? Бросив трубку, она ринулась к телевизору. — В стране введено чрезвычайное положение, — вещал диктор. — Для поддержания общественного порядка в Москву введена армия. — Война? — подскочил я к маме. — Вот папа обрадуется! В Москве ему пока не доводилось воевать, и я подумал, в главной столице он бы скорее заработал на машину. Звук телевизора поднял больную с постели. Она прошаркала по коридору и замерла в дверях. Как обычно, после приступа на ней не было лица. Бабушка никогда не присаживалась в нашей комнате, опасалась клопов. Свое жилище оберегала, обрабатывая полы керосином с хозяйственным мылом. Мама потешалась. «Клопы у нее в мозгах!» Но чем больше она смеялась, тем сильнее воняло в квартире. Прослушав новости, мама взялась за телефонную трубку. Пока она разговаривала, бабушка изливала мне душу. «Кровушку пьет похлеще любого клопа! Хочет спровадить на тот свет! За месяц третья скорая! Скорей бы сыночек вернулся, он в обиду не даст! Дождусь или нет? Был бы жив дедушка Гриша! Коленька на войне, муженек в могилке! Никому я теперь не нужна, если только внучку! Тебе жалко бабуню, голубчик?» Дома слово «голубчик» звучало совсем не обидно. Я важно кивнул. «Очень жалко». «Если умру, — произнесла бабушка, — подхороните к мужу». «Не морочьте ребенку голову! — отозвалась мама, заходя в комнату. — Нашли душеприказчика!» Держась за стены, баба Нюра ушла. Мама проводила ее насмешливым взглядом, а затем объявила. «Обойдемся без перестройки. Сегодня мы начинаем блокаду железной дороги. Меня выдвинули в городской комитет. Послушаем, о чем запоет Анжела Ионовна. Будет им независимость, как же! Мечтала о запрете русского. 3 раза ха-ха! Да с такими событиями мы скоро молдавский запретим в Приднестровье!» «Ура!» — закричал я на всю квартиру. «Не будет уроков молдавского!» Оснований для радости у меня имелось предостаточно. Единственный предмет, по которому я имел 4, — молдавский язык. Ничего удивительного, уроки вела Анжела Ионовна. Не взлюбив маму с первого дня, директор и ко мне придиралась. Она даже 4 вывела, скрипя сердце. После собрания мама негодовала. — Сделала одолжение, румынская ставленница! Тем временем новости закончились, и по всем каналам запустили балет «Лебединое озеро». Уходя, мама не стала выключать телевизор, наоборот, добавила громкости. «Обязательно посмотри», — велела она. «Тебе, как будущему музыканту, полезно. И вообще, в плане эстетического воспитания пригодится». Когда дверь захлопнулась, появилась бабушка. Она уже не выглядела такой разбитой, как полчаса назад. проклятая какофония! — щелкнула бабушка выключателем. — Еще и высолопила на всю катушку! Все делает назло! Как обычно, она придирчиво осмотрела комнату. Можно подумать, за ночь в ней что-то могло измениться. Ей никогда не нравилась серьезная музыка, а из всех музыкальных жанров она предпочитала кугутские песни. Мама любила эстраду, но назло кугутам нередко включала и классику. — Голубчик! — торжественным тоном произнесла бабушка. — Ты же знаешь, как я тебя люблю? — Угу. — На тебя вся надежда! — погладила она меня по голове. — Обещай хранить тайну! Сгорая от любопытства, я кивнул. Бабушка поманила меня пальцем. В ее комнате мы остановились перед иконой. Небольшая, размером с книгу, она стояла на полке между костяными слониками и коробкой с лекарствами. — Ты всегда докладываешь матери, — начала бабушка, но я перебил. — Нет, она сама спрашивает. — Я тебя не ругаю, — мягко возразила бабушка. — О пустяках можно и доложить. — Сама выпытывает, — конючил я, дрожа от нетерпения. — Есть у меня одна тайна, — торжественно произнесла бабушка. — Но ты ее сообщишь лично папе. Матери не гугу, а то Бог покарает. Бабушка сняла с полки икону и заставила ее поцеловать. — Теперь ты повязан клятвой с самим Господом, — произнесла она глухим утробным голосом. Я надул щеки от важности, а бабушка объяснила, если отогнуть штырьки с тыльной стороны иконы, изнутри можно достать кое-какие ценности. — Какие? — спросил я с любопытством. Она отмахнулась. — Ничего особенного, старое золото. — Много? Потянул я руку к иконе, но бабушка уже поставила ее на место. — Скажешь отцу, — велела она. — Пусть подхоронит меня к Гришеньке. Там и на памятник хватит, и на оградку новую. Мне пришлось трижды повторить завещание бабушки, пока все инструкции не запомнились в точности. Наконец, экзамен закончился, и я получил первого Гулливера. — А как это покарает Бог? — спросил я, разворачивая конфету. — Нам знать не дано, — перекрестилась бабушка на икону. — Но если покарает, мало не покажется. — Ну, например? Она опасливо посмотрела на окно, словно оттуда мог явиться Господь, и перешла на шепот. — Однажды маленький Васенька нарушил Божью клятву. И Бог его наказал. «Ваську!» — выпучил я глаза. «Дурачка!» Баба Нюра важно кивнула. «Да. Когда-то он был нормальным ребенком. Видишь, какая беда приключилась!» От ужаса я онемел. А бабушка выдержала паузу и завершила. «Теперь Бог за тобой следит. Нарушил?» «Превратишься в дурачка!» «А обратно можно превратиться в нормального?» — спросил я с надеждой. Бабушка тяжело вздохнула. «Как думаешь, почему не получается научить Васеньку?» «Не знаю». «Божье наказание не исправит даже самый великий логопед. Все понял?» «Да». «А потому матери не словечко, только отцу». — А если его убьют? — с трудом выговорил я. — Типун тебе на язык! — встрепенулась бабушка, но тут же обмякла и произнесла печальным поникшим голосом. — Если убьют, тогда сам исполнишь мое завещание, когда подрастешь. Главное, икону храни. Вечером я впервые не выдал маме все, что приключилось за день, хотя меня так и подмывало похвастать бабушкиной тайной. Впрочем, мама и не допытывалась, ведь ее выбрали в комитет по блокаде железной дороги. Перед сном она взахлеб рассказывала о новых временах и небывалых перспективах. — Скоро вырвемся из болота, — шептала она, прижимая меня к себе. — Ты даже не представляешь, какие события намечаются! Незадолго до начала учебного года я впервые попал на митинг. Шумное сборище проходило на площади перед исполкомом. Маме очень хотелось, чтобы я услышал ее выступление. По пути она сказала: «Соберется кугутня, будут стоять как болваны, они слов-то таких не знают. Специально готовилась, в энциклопедиях рылась». Зря она меня убеждала. Я, как никто другой, знал, мама без всякой энциклопедии может сказать, будто на китайском языке. Вовка тоже произносил непонятные слова, но они складывались в понятные фразы. Мамины же предложения звучали настоящей какофонией. Когда она подошла к микрофону, я дернул за рукав незнакомого парня. — Моя мама! — он отозвался, не сводя с нее глаз. — Симпотная! — и громко икнул. Я отошел в сторону. В такой торжественный день не хотелось стоять рядом с кугутом, да еще и нетрезвым. С трибуны мама метала громы и молнии. — Бендеры — исконно русская территория, город неувидаемой славы полководца Суворова. Само название «Дикое поле» — символ первозданной свободы. По нашей земле ходил великий поэт Пушкин. Мы все его потомки. Я требую запретить молдавский язык. Сплотимся вокруг славного казачества. Не отдадим наше дикое поле на поругание румынофашистам. Речь была обильно приправлена неведомыми словами, которые, как я понял, происходили из энциклопедий. В конце, срываясь на крик, она читала стихи. Несмотря на заковыристый текст, который, я уверен, никто до конца не понял, толпа чуть не сошла с ума. Поднялся невообразимый гвалт. Выкрикивали проклятия румынам, грозили поджечь Кишинев и выпустить кишки всяким молдавским прихвостням. Столько матерных слов я не слышал за всю предыдущую жизнь. Но площадные ругательства, как говорили у нас во дворе, звучали ни в склад и ни в лад, и нисколечко не ублажали мой слух. Я даже пожалел, что среди собравшихся нет мальчишек-картежников. Уж если положено на митинге материть румына-фашистов, лучше бы это сделали они. К последнему выступлению кугуты напились, и все как один стали походить на Жорика. Некоторые точь-в-точь, как он, бесстыдно мочились при своих подругах, а те безудержно хохотали, словно подчеркивая, родством с Пушкиным здесь и не пахнет. К концу митинга одни с трудом держались на ногах, другие плясали и пели под гармошку. То же самое происходило и у нас во дворе по праздникам, когда спиртное лилось рекой. Дожидаться окончания не имело смысла. Мама всегда подчеркивала: нечего делать на кугутских попойках. Погруженный в невеселые мысли, я двинул прочь. Меня терзала злость. Ненавистные алкаши испортили такой праздник. Будь моя воля, я бы их подавил БТРами. Хотя все как один они были против Молдавии. В конце площади я увидел Вовку. Он, его дружки и незнакомые ребята из соседнего района расселись на бордюре с баллонами пива. Рядом прохаживалась милиция, но мальчишки и не думали таиться. Заприметив меня, Гитлер поднял бутылку. — Голубчик, угощаю! За твою маханку! Я бросил короткое «Хайль» и заспешил прочь. за спиной слышалось. — Училка-бомба! Видели, какие буфера? Вот бы полапать! Еще много-много незнакомых мелодичных слов, от которых приятно ныло под ложечкой. Не прошел я и половины квартала, сбоку раздался визг тормозов. Из окна черной «Волги» меня поманила мама. — Евгений Витальевич так любезен, — объяснила она, — ему в другую сторону, но он нас подвезет. За рулем сидел бледный тощий водитель, а рядом с ним румяный толстяк. Складки жира свисали над воротником его сорочки, а с лысой головы ручейками струился пот. — Это и есть Сережа, — представила меня мама. — Скрипач, умница! Второй класс закончил отличником, если не считать молдавского. Ну разве это предмет? Мужчина, сидевший рядом с водителем, через плечо протянул мне руку. — Церемонии ни к чему, называй меня дядей Женей. Я пожал мясистую влажную ладонь и вопросительно посмотрел на маму. Она терпеть не могла, когда посторонних взрослых называли дядями и тетями. Но теперешнее знакомство ее почему-то развеселило. — Чудесно! Обойдемся без церемоний. Дядя Женя, звучит так мило. Вот они, плоды революции, сынок. Всеобщее полное равенство. — И с кугутами? — спросил я удивленно. Мама легонько меня ущипнула, и я прикусил язык. Впрочем, толстяк не обиделся. Не оборачиваясь, он протянул мне конфету. — Держи, скрипач, шоколадная. — У нас тоже будет машина, — доложил я, разворачивая обертку. — Папа с войны привезет. Мама сдавила мне руку, и я вновь осекся. — Твой батя на войне? — удивился Евгений Витальевич. — Скажи, пожалуйста, и на какой же? Не выпуская моей руки, мама выдала скороговоркой. — Ой, ну какая там война? Придумал не весь что. В командировке муж в Югославии преподает военную подготовку. Он офицер, служил в Афганистане, ушел по инвалидности, ему теперь не до войн. Обещал привезти ребенку машинку с пультиком управления. Я посмотрел на нее, но она и глазом не повела в мою сторону. Оставшуюся часть дороги мы ехали молча. Мама задумчиво теребила фантик от съеденной конфеты и чему-то едва заметно улыбалась. Недалеко от дома она попросила: — Мы выйдем здесь, немного пройдемся, ближе не стоит, пересуды начнутся. Дядя Женя, понимающе, хмыкнул. — Это точно, тут народец говнистый. — Дикое поле! — проявил я находчивость. Мама стиснула мою руку сильнее. — Район швейной фабрики! — затараторила она перед тем, как выйти из машины. — Что вы хотите? Я-то к ним отношения не имею, приехала по распределению. Сама коренная одесситка. Я подумал, она оговорилась. — Ты же из Кишинева! — хотелось поправить ее. Но мама посмотрела на меня такими глазами, что я втянул голову в плечи. Конечно, не следовало упоминать о вражеском Кишиневе после ее замечательного выступления. Когда «Волга» умчалась, мама сделала мне внушение. — Умоляю, Сергей, в другой раз лучше помалкивай. Евгений Витальевич, как бы тебе объяснить? Она замялась, подбирая слова, а затем выдохнула. — Ты даже не представляешь, какая он величина. Даже сходу не подберу сравнения. Мама подняла голову и мечтательно произнесла. — Космическая фигура! Я спросил. — Он твой начальник? — Он над всеми начальник, — пояснила она. — Перед ним даже Рано по струнке ходит. Такой шанс выпадает раз в жизни. Ты уже взрослый и должен понимать. Есть ситуации, когда не обязательно выставляться культурным и не обязательно вываливать всю нашу подноготную. Особенно, если тебя не спрашивают.